Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 6 главы. Девахути жаждет духовного знания. Истинным духовным учителем называют того, кто проник в сокровенный смысл веданты и вед и постиг верховную личность Бога, Кришну. Веда значит знание, а анта – окончательное. Существуют различные виды знания. Знание, которое помогает людям обрести экономическое благополучие, по сути дела, не является знанием. Это всего лишь средство заработать на жизнь. Можно выучиться на электрика и зарабатывать на жизнь, ремонтируя электропроводку. Такой тип знания называется шилпагьяной – ремеслом. Истинное знание заключено в ведах. Это знание, которое помогает живому существу осознать самого себя, постичь Бога и свои взаимоотношения с Ним, а также узнать о своих обязанностях перед Господом. Того, кто стремится обрести истинное знание, называют гьянаваном. Поиски истины начинаются с вопроса «Кто я?» и «Почему тройственные страдания не дают мне покоя?» Этот вопрос задал Чайтанья Махапрабху Санатана Госвами. «Тапа-трайя» значит «тройственные материальные страдания» – «Адхьятмика», «Адхибаутика» и «Адхидайвика». В этом мире мы испытываем страдания, которые нам причиняют другие живые существа, враждебные стихии, а также наше тело и ум. Душа трансцендентна по отношению к телу и уму, но, отождествляя себя с телом и умом, она испытывает страдания, которые являются результатом материального осквернения. Мы не властны над этими страданиями. Их посылает богиня Дурга, олицетворяющая материальную природу. Она наделена таким могуществом, что может создавать и поддерживать материальный мир, но при всем своем могуществе она является служанкой Кришны и послушно исполняет все его приказы. Поэтому те, кто обладает знанием и наделен разумом, уповают на милость Господа, понимая, что только Он может избавить их от тройственных материальных страданий. Если мы хотим выбраться на свет из кромешной тьмы материального мира, то мы должны обрести трансцендентные знания. Хотя материальный мир – это царство тьмы, люди, живущие здесь, непомерно гордятся своим зрением. Они постоянно спрашивают, можете ли вы показать мне Бога? В ответ мы задаем им другой вопрос – а есть ли у вас глаза, чтобы его увидеть? Бога можно увидеть, но на это способен далеко не каждый. Как говорится в Брахма-самхите, Говинда, Кришна, всегда доступен взорам своих чистых преданных, чьи глаза умощены бальзамом любви. Глаза чистого преданного очищены бальзамом любви к Кришне. Чтобы увидеть Бога, необходимо прежде всего удалить со своих глаз бельмо материальной скверны. Материальными глазами невозможно разглядеть Господа, как бы горячо мы того ни желали. Мы не в состоянии не то что увидеть Кришну, но даже ощутить Его присутствие в звуке Святого Имени, хотя Его имя доступно каждому. Постижение Господа начинается с Его имени. Бог не отличен от Своего имени. Имя Кришны и сам Кришна тождественны друг другу. Кришна абсолютен, а это значит, что Его имя, форма, обитель, одежды, игры и прочие Его атрибуты не отличны от Него самого. Кришна присутствует в Своем имени, но так как у нас нет любви к Нему, мы не ощущаем Его присутствие. Любовь к Богу невозможно обрести, получив университетский диплом. В университетах преподают шалпавидью, технические дисциплины, овладев которыми можно зарабатывать деньги, чтобы есть, спать, заниматься сексом и, в конце концов, умереть. Такое образование Девахути называет в этом стихе невежеством. О том же самом говорил Санатана Госвами. Санатана Госвами был очень образованным человеком. Он хорошо знал священные писания и владел несколькими иностранными языками, поэтому люди уважали его и называли пандитом, что значит «ученый брахман». Однако, придя к Шри Чайтанье Махапрабху, Санатана Госвами сказал: «Глупые соседи называют меня пандитом, и я принимаю это как должное». «Что же тут плохого?» — поинтересовался Чайтанья Махапрабху. «Какой же я пандит?» — ответил Санатана Госвами, «если я даже не знаю, в чем заключается цель человеческой жизни. Я не знаю, что для меня благо, а что зло. Я просто плыву по течению, бездумно наслаждаясь жизнью». В поисках ответа на свои вопросы Санатана Госвами пришел к Шри Чайтанье Махапрабху. Он не просил у Господа ни золота, ни излечения телесных недугов. Он стремился узнать, что для него истинное благо. Только за этим и следует обращаться к гуру. С той же целью Девахути обратилась к Господу Капиладеве. Она говорит: «Дорогой Капила, ты явился в этот мир из моего лона, но я считаю тебя своим гуру, ибо ты способен помочь мне пересечь океан неведения, каким является материальный мир». Гуру нужен только тому, кто стремится выбраться из тьмы невежества. К духовному учителю не следует обращаться для того, чтобы он снабжал нас деньгами или лекарствами. В наши дни стало модно иметь гуру. Сейчас люди заводят гуру, как заводят кошек или собак. В этом, однако, нет никакого смысла. Гуру нужен для того, чтобы мы могли задавать ему вопросы о той части мироздания, которая находится за пределами тьмы. В Упанишадах и Бхагавадгите описан иной мир, лежащий за пределами материального мира. В Бхагавадгите Кришна говорит: «Это моя обитель» не нуждается ни в солнце, ни в луне, ни в искусственном освещении. Тот, кто достиг ее, никогда больше не возвращается в материальный мир. Глава 15, текст 6. Трансцендентный мир, о котором говорит Кришна, называется Паравьёмой, духовным небом, а материальный мир, в котором мы живем, назван здесь Душпарасья. Это значит, что живому существу очень трудно выбраться за его пределы. Оно сможет сделать это только если постигнет Кришну и свои взаимоотношения с ним. До тех пор, пока живое существо не поймет науку о Боге, оно будет оставаться во тьме. Однако милосердный Господь рассеивает эту тьму светом духовного знания. Кришна сам приходит на землю и дает нам Бхагавадгиту, но мы столь невежественны, что не хотим воспользоваться этим знанием. Мы не желаем общаться с преданными Господа, которые готовы пожертвовать всем ради того, чтобы дать нам духовное знание. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Падшее, обусловленное живое существо, оказавшееся в ловушке внешней энергии, бесцельно скитается по материальному миру. Но если человеку посчастливится встретить гуру, истинного представителя Господа, и если он примет его наставление, гуру сможет заронить в его сердце семя преданного служения». Чайтанья Чаритамрита, Матхья Лила, глава 19, текст 151. Семя преданного служения получают только самые удачливые люди. Те, кто практикует бхакти-йогу в Международном обществе сознания Кришны, самые удачливые люди в мире. Человек может получить бхакти-лата-биджу, семя преданного служения, только по милости Кришны. Бхакти и Бхагаван недоступны для тех, кто не искупил свои грехи. Поэтому мы должны вести праведную жизнь, не вступая в незаконные половые отношения, отказавшись от одурманивающих средств, мясоедения и азартных игр. Тот, кто ведет подобный образ жизни, получает шанс осознать Бога. И движение сознания Кришны призвано помочь людям достичь этой цели и стать счастливыми. Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Его божественной милости» Бхактивиданта с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.